Все молчали. Николай не отрывал глаз от лица брата, как бы желая понять, действительно ли правда то, что он услышал, а если правда, то что это значит? Александра Федоровна круглыми глазами смотрела то на одного, то на другого, и серебряная ложечка дрожала в ее руке. Слышно было, как оса мерно кружила над забытым вишневым суфле. «Это случится не тотчас», — более резко добавил Александр Павлович, которому что-то такое померещилось в глазах брата. Он не любил его. Когда тот родился, Александру было 19 лет. Он уже был женат, много размышлял о власти, думал о престоле, знал и понял многое. И скорее удивление, а вовсе не ревность у него, вызвало внимание бабки к этому мальчишке. «В жизнь мою в первый раз вижу такого рыцаря!» — восхищалась императрица Екатерина внуком, так он был велик ростом и крепок при рождении. Но недолго ей довелось радоваться малышу. Смерть бабки лишила великих князей Николая и Михаила возможности получить такое же блестящее образование и воспитание, как старшие братья, младшие выросли на задворках. Ники рос сам по себе, был диковат и трусоват, боялся до слез грозы и фейерверков, за что над ним подшучивали старшие братья, но почему-то его особенно полюбил отец. Павел Петрович всегда любил своих детей. Старших у него отняла Екатерина, и все отцовские чувства достались младшим, особенно Коле и Мише, которых он называл «мои барашки», часто возился с ними, был нежен и безгранично добр. А Мария Федоровна холодно исполняла обязанности любящей матери. Слух о намерении Павла назначить Николая, любимца, своим наследником в обход старших братьев, возник как-то вдруг. Обсуждали поразительную новость втихомолку между своими и находили, что такое может быть и очень может быть. Вечером 11 марта 1801 года Павел Петрович зашел в детскую, потянул за маленький носик Мишку, погладил Катю по гладкой головке, уже барышня, 13 лет, и взял на колени тяжельникова Бутуза Кольку. С серьезным выражением на личке тот спросил: «Почему тебя зовут Павлом Первым? Не было до меня императора с таким именем». «Тогда меня будут звать Николаем Первым», — обрадовался Колька. Император задумался над этими словами, крепко поцеловал сына и ушел. Он шел темными коридорами Михайловского замка, никак не угадывая исхода той ночи. После 11 марта все переменилось. Но Александр Павлович помнил все, и любые смехотворные слухи, они были, а значит, было поползновение на власть. И этого Александр не прощал брату, как иное матери и сестре. Он решил было не подпускать брата к государственным делам, предназначенному будущее бравого гвардейского командира, тот на большее не тянул, как и Мишка, оба командовали бригадами в первой гвардейской дивизии Паскевича. В 1823 году состоялось бракосочетание великого князя Михаила Павловича с принцессой Вюртембергской Фридрикой Шарлоттой Марией. 15-летней девочкой привезли ее в Россию в 1821 году в качестве невесты великого князя. С готовностью покинув родной дом, где угнетали ее неуживчивый и беспокойный отец и своенравная бабка, юная принцесса, получившая имя Елены Павловны, всем сердцем приняла новую свою родину, для которой ей предстояло совершить немало добрых дел. Пока же все ее чувства и помыслы были направлены на мужа. Михаил Павлович, 8 годами старше своей жены, с готовностью принимал ее любовь. Сердце его было доброе, но самый характер труден. В нем преобладала страсть к жесткой дисциплине, понимаемой строго формально.